Нас четверо. В первый раз я позволяю себе всерьез задуматься о возможной победе, о славе, о богатстве, о собственном доме в деревне победителей. Мама и Прим станут жить со мной. Нам не будет грозить голод. Можно сказать, мы станем свободнее. Но что потом? Чем я буду заниматься? До сих пор все мои дни уходили на добычу пропитания. Что я без этого? Чего я стою? Мне становится не по себе от этих мыслей. На ум снова приходит Хеймич. Во что превратилась его жизнь? Он совсем один, у него нет жены и детей, и когда не спит, почти всегда пьяный. Врагу такого не пожелаешь. «Ты не будешь одна», — шепчу я себе. «У меня есть мама и Прим. Во всяком случае, пока. Не хочется думать, что меня ждет потом, когда Прим вырастет, а мамы не станет. Я знаю, что никогда не выйду замуж, не рискну завести ребенка. Победа в играх не защитит моих детей. Их имена будут в жатве вместе с именами других. Я не позволю этому случиться». Наконец приходит рассвет. Солнечные лучи проникают в щели и освещают лицо Пита. Каким станет он, если мы возвратимся домой? Этот загадочный, добродушный малый, способный врать так ловко, что убедил весь Панем в своей огромной любви ко мне. Иногда даже я ему верю. Надеюсь, мы хотя бы будем друзьями. Мы спасли друг друга на арене, и этого уже не отнять. А еще он навсегда останется для меня мальчиком, подарившим мне хлеб. Мы будем хорошими друзьями. Но чем-то еще... Я чувствую, как через многие мили серые глаза Гейла смотрят на меня, когда я смотрю на Пита. Мне становится неловко. Я подхожу к Питу и трогаю его за плечо. Он разлепляет сонные глаза, едва сфокусировав взгляд, притягивает меня к себе для поцелуя. «Некогда тратить время впустую. Надо идти на охоту», — говорю я, наконец оторвавшись от Пита. «Я бы не назвал это пустой тратой», — говорит он, подтягиваясь. «Значит, охотиться будем на пустой желудок, раз такая спешка?» «Ни в коем случае», — говорю я. «Наедимся как следует. Для охоты нужны силы». «Это по мне», — говорит Пит, однако удивляется, когда я разделяю пополам всю оставшуюся баранину и протягиваю ему полную тарелку. «Так много?» «Сегодня мы добудем еду», — говорю я, и мы оба усердно работаем челюстями. Даже остывшее это блюдо — самое лучшее из того, что я ела. Я бросаю вилку и вытираю остатки подливки пальцем. Что подумает Эфи Бряк о наших манерах? «Эй, Эфи, смотри!» — кричит Пит. Он бросает вилку через плечо и вылизывает тарелку языком, громко причмокивая. Потом посылает воздушный поцелуй. «Мы скучаем по тебе, Эфи!» Я зажимаю ему рот ладонью, но сама не сдерживаю смеха. «Перестань!» Вдруг Катон как раз проходит мимо нашей пещеры. Пит убирает мою руку и притягивает меня к себе. «Что мне какой-то Катон? Ты меня защитишь!» «Ну, хватит!» — в изнеможении говорю я, выпутываясь из его объятий. При этом Пит успевает поцеловать меня еще раз. Как только мы выходим из пещеры, сразу становимся серьезными. Последние дни, проведенные в пещере, кажутся передышкой, своего рода каникулами. Нас защищали скалы и дождь. И Катон преследовал Цепа. Теперь, несмотря на ясный теплый день, мы возвращены к суровой реальности игр. Я даю Питу нож, так как своего оружия у него не сохранилось, и он засовывает его за пояс. В колчане чересчур свободно болтаются 7 стрел. 3 из 12 я потратила, чтобы устроить взрыв, еще 2 на перу. Оставшиеся надо беречь, как зеницу ока. «Он теперь вышел охотиться на нас», — говорит Пит. Катон не станет ждать, когда добыча придет сама. Если он ранен, собираюсь возразить я, но Пит меня прерывает. Не имеет значения. Если он способен идти, то придет. Мы набираем воды из ручья. От дождя он вышел из берегов на несколько футов. Проверяю силки, поставленные еще до пира. Они пусты. При такой погоде неудивительно. Да и вообще я почти не видела зверей поблизости. Нам лучше вернуться туда, где я охотилась раньше, говорю я. «Решать тебе. Говори, что я должен делать. Смотри в оба. Ступай по камням, пока можно. Зачем оставлять лишние следы? И тебе придется слушать за нас обоих. Теперь уже ясно, что мое левое ухо оглохло навсегда. Я бы с удовольствием двигалась по воде, чтобы следов не было вообще, однако не уверена, что Пит со своей ногой сможет идти против течения. Лекарство уничтожило инфекцию, но он еще не окреп. Мой лоб тоже болит». хотя спустя 3 дня рана уже не кровоточит. На голове у меня повязка на случай, если от движения снова пойдет кровь. Мы проходим мимо того места, где я под травой и грязью нашла Пита. Дождь и вода, вышедшие из берегов, скрыли все следы его пребывания там. Значит, при необходимости мы сможем вернуться в пещеру. Иначе я бы побоялась из-за Катона. Постепенно валуны сменяются камнями, камни — галькой, и, наконец, к моему облегчению, мы ступаем на настил из сосновых иголок. Мы в лесу. Теперь я осознаю, что у нас проблема. Когда идешь по камням, да еще с больной ногой, волей-неволей приходится шуметь. Беда в том, что даже в лесу Пит создает слишком много шума. Хотя шум, это мягко сказано, идет, будто сваи заколачивает. Я поворачиваюсь и смотрю. «В чем дело?» — спрашивает он. «Постарайся идти потише», — прошу я. «О Катоне я уже не говорю. Ты распугаешь всех кроликов на 10 миль в округе». «Да? Прости, я постараюсь. Идем дальше». Стало немного лучше, но даже теперь я вздрагиваю при каждом его шаге, хотя слышу только одним ухом. «Может, снимешь ботинки?» «Как? Здесь?» — изумляется он. «Можно подумать, я предложила ему пройти босиком по горящим углям. Ну, конечно, ведь для него лес всегда был жутким запретным местом за пределами Дистрикта 12. Я думаю о Гейле, о его мягкой походке. Есть что-то сверхъестественное в том, как неслышно он передвигается даже осенью, когда лежат листья, и почти невозможно сделать шаг, не вспугнув дичь. То-то он теперь ухахатывается над нами. «Да», — терпеливо говорю я тоже сниму. Так мы оба будем шуметь меньше, как будто я в ботинках шумела. Мы разуваемся, снимаем носки. Улучшение, несомненно, есть. И тем не менее, я могла бы поклясться, что Пит задался целью сломать каждую ветку и наступить на каждый сучок у нас на пути. Не стоит и говорить, что за те несколько часов, пока мы тащились до места нашей старой ночевки с Рутой, я абсолютно ничего не подстрелила. В другое время можно было бы половить рыбу, но сейчас течение в ручье слишком сильное. Поручить Питу собирать какие-нибудь коренья, а самой идти дальше охотиться, тоже не слишком удачный выход. Что сделает Пит с одним ножом против копий и силы Катона? Остается только спрятать своего напарника в каком-нибудь укромном месте и забрать на обратном пути. Боюсь, только гордость не позволит ему согласиться на такое предложение. «Китнис», — говорит он, — «нам надо разделиться, а то я только дичь распугиваю». «Ты же не виноват, что у тебя болит нога», — говорю я великодушно, понимая, что нога тут не главная причина. «Не виноват, но лучше тебе идти дальше без меня. Покажи мне съедобные растения, и я буду их собирать. Так от нас обоих будет польза». «Не будет, если Катон придет и убьет тебя», — говорю я, стараясь, по-видимому, безуспешно, чтобы это звучало тактично, а не в том смысле, что он слабак. Как ни странно, Пит смеется. «Ну, к Катону мне не привыкать, я с ним уже дрался». И чем обернулась? Чуть не умер в грязи. Язвительные слова вертятся у меня на языке, но я молчу. Ведь, взяв на себя Катона, Пит спас мою жизнь. Пробую другую тактику. Почему бы тебе не забраться на дерево и не следить, чтобы все было спокойно, пока я буду охотиться? Говорю я так, словно это не весть какое важное дело. Почему бы тебе не показать мне растения и не пойти добывать нам мясо? Отвечает Пит, подражая моему тону. Со вздохом уступаю и показываю Питу, где можно нарыть кореньев. Еда нам, безусловно, нужна. Одного яблока, 2 булочек и кусочка сыра размером с апельсин надолго не хватит. Ладно, я ведь буду поблизости. Перед уходом учу Пита сигналу. Не рутиному, а попроще, всего из 2 нот. Будем пересвистываться и знать, что с другим все в порядке. К счастью, свист Пит осваивает легко. Вещи я оставляю с ним. Ощущение такое, что мне снова 11 лет. Только в этот раз я боюсь удаляться не от забора, а от Пита. Брожу в пределах 20-30 ярдов. Без Пита лес оживает звуками животных. Периодически я слышу свист Пита, успокаиваюсь и отхожу немного дальше. Скоро я добываю 2 кроликов и жирную белку. Думаю, этого хватит. Можно еще поставить силки и попробовать поймать рыбу. Да еще Пит наберет кореньев. Возвращаясь, я вдруг осознаю, что мы с Питом уже какое-то время не обменивались сигналами. Я свищу и, не получив ответа, пускаюсь бегом. Вот уже и рюкзак, рядом аккуратная кучка кореньев. На земле под солнцем расстелена пленка. На ней в один слой лежат ягоды. «Где же Пит?» «Пит!» — кричу я испуганно. «Пит!» В кустах какой-то шорох. Я поворачиваюсь и едва не пронзаю Пита стрелой. К счастью, в последний момент я отвела лук в сторону, и она вонзилась в дуб чуть левее. Пит отскакивает назад, рассыпая горсть ягод. Мой страх сменяется злостью. «Почему ты ушел? Ты должен быть здесь, а не бродить по лесу!» «Я нашел ягоды там, у ручья», — отвечает он, явно обескураженный моей яростью. «Почему ты не отвечал, когда я свистела?» «Я не слышал, вода слишком шумела». Он подходит и кладет ладони мне на плечи. Теперь я замечаю, что вся дрожу. «Я думала, Катон убил тебя!» — чуть не кричу я. «Все хорошо». Пит обнимает меня. Я никак не реагирую. «Ну же, успокойся, Китнис». Я отталкиваю его, стараюсь привести в порядок свои чувства. Когда двое договариваются о сигнале, они не должны уходить слишком далеко друг от друга. Если на сигнал не отвечают, значит беда. Неужели непонятно? Понятно. Так было с Рутой. И потом я смотрела, как она умирает. Я поворачиваюсь, иду к рюкзаку и открываю новую бутылку с водой, хотя и в моей еще немного осталось. Я не готова простить Пита так сразу. Мое внимание привлекает еда. Булочки и яблоко целы. А вот сыра определенно стало меньше. «И ты ел без меня?» «Собственно говоря, мне все равно, просто еще к чему придраться». «Ел?» «Нет, ничего я не ел. В таком случае сыр съела яблоко». «Я не знаю, что съела сыр», — произносит Пит медленно и отчетливо, словно старается не потерять терпение. «Я его не ел. Я собирал у ручья ягоды. Возьми, попробуй». «На самом деле мне хочется ягод». Но я не собираюсь уступать так быстро. Просто подхожу и смотрю на них. Какие-то незнакомые. Хотя нет, где-то я их видела. Но не на арене. Это не Рутины ягоды, хотя и похожи. На тренировках такие тоже не показывали. Наклоняюсь и беру несколько штук. Верчу их между пальцами. В голове звучит голос отца. «Только не такие, Китнис». «Ни в коем случае не ешь такие. Это морник. От них умирают, едва успев проглотить». Стреляет пушка. Я резко поворачиваюсь, ожидая увидеть, как Пит падает на землю, но он только удивленно поднимает брови. Ярдах в 100 от нас появляется планолет. Он поднимает на борт исхудалое тело лисы. Рыжие волосы блестят на солнце. Я могла бы догадаться, когда заметила пропажу сыра. Пит хватает меня за руку и толкает к дереву. «Забирайся, живо! Я следом! Сверху будет легче обороняться!» Я останавливаю его, внезапно успокоившись. «Нет, Пит, ее убил не Катон. Ее убил ты!» «Что? Да я ее с первого дня ни разу не видел! Как я мог ее убить?» Вместо ответа я показываю ягоды.